Руководитель. Мини-театр Эпиктета. Тиран. Я самый могущественный в мире. Эпиктет. Хорошо, тогда что ты можешь для меня сделать? Можешь сделать так, чтобы все мои желания исполнялись? Нет. А исполнить все твои желания? Тоже нет. А чтобы все, чего я хотел избежать в жизни, я бы избежал? Опять нет. А чтобы я всегда делал правильный выбор? Что же ты тогда можешь? На корабле ты правишь или кормчий? Может, ты повозкой правишь? Нет? И что же, во всем остальном так же? Так что же ты тогда можешь? Тиран. Все мне служат. Эпиктет. Так я и тарелке служу. Мою ее, вытираю. Так разве тарелка сильнее меня? Но она хотя бы пользу приносит. Из-за этой пользы я ей и служу. А ты что? Кто же захочет тебе служить как человеку? Стать таким, как ты, следовать за тобой? Тиран. А я тебе велю голову отрубить. Эпиктет. Понятно. Значит, служить тебе надо как холере или лихорадке. У нас есть бесценная возможность получить советы от Марка Аврелия, который 19 лет управлял страной, а также от консула Сенеки, приближенного императора Нерона. У этих стоиков было четкое видение, каким именно должен быть руководитель. Эти советы пригодятся не только тому, кто занимает крупную должность. Ведь мы все чем-то руководим, кто-то компанией, кто-то отделом, а кто-то своей собственной семьей. Как писал Музони Руф, руководитель — это не только тот, у кого тысячи подданных. Если даже у него не будет многочисленных и повинующихся ему подданных, от этого он нисколько не станет менее царственным, ибо ему вполне довольно управлять друзьями, какие у него есть, женой и детьми, или, если уж на то пошло, самим собой. Разберитесь со своим эго. Вы не бог, вы управляющий. Главное, против чего предостерегал нас Сенека, это превращать простое управление в верховную власть. Когда руководитель совершенно не считается с подчиненными, воспринимает их не как равных себе людей, а как рабов, которым оказали честь здесь работать. Я встречал руководителей с подобным отношением. Обычно это приводило к текучке кадров и воровству. Люди пытались хоть так компенсировать пережитые унижения. А хорошие специалисты оставались, только если их держали личные взаимоотношения. Атмосфера в компании — дело руководителя. Как человек создает свой круг общения, так и руководитель формирует свой круг подчиненных. Был у меня знакомый руководитель, который жаловался, что хорошего специалиста днем с огнем не найдешь, и приходится работать с дураками. Он не понимал, что проблема в нем самом. Во-первых, он вечно боялся, что его кто-то подсидит. Поэтому не брал на работу тех, кто казался слишком талантливым или умным. Во-вторых, он был груб и высокомерен. А какой специалист с хорошей самооценкой станет мириться с таким отношением к себе? Вот остались только некомпетентные подчиненные и льстивые бездельники. Умейте быть философом. Для царя самое главное — быть философом, писали стоики. Человек на такой высокой должности обязан обладать философскими добродетелями, справедливостью, разумностью, мужеством. Иначе какая жизнь будет у людей под руководством несправедливого, глупого труса? Власть дает силу, а значит, проверяет наши границы допустимого. Поэтому руководитель должен особенно строго следить за собой, чтобы не совершить того, о чем придется жалеть. Вот что писал в своем дневнике Марк Аврелий. «Не иди по стопам Цезаря, и не позволяй себя увлечь, ведь это бывает. Старайся сохранить в себе простоту, добропорядочность, неиспорченность, серьезность, скромность. приверженность к справедливости, благочестие, благожелательность, любвеобилие, твердость в исполнении надлежащего дела. Употреби все усилия на то, чтобы остаться таким, каким тебя желала видеть философия. Чти богов и заботься о благе людей. Прислушивайтесь к чужому мнению. Взойдя на трон, Марк Аврелий призвал на службу своих учителей. И когда ему нужно было принять важное решение, часто просил у них совета. А вот император Калигула, напротив, низвел до абсурда власть Сената, уничтожил тех, кто мог дать ему дельный совет, и оставил вокруг себя только льстецов. Зачастую сложно просить у кого-то помощи или совета. Не хочется отнимать время других или есть убеждение, что им будет сложно вникнуть в детали вопроса. Однако важно помнить, что разные люди видят одну и ту же проблему по-разному. Часто вы просто не замечаете иного выхода или игнорируете другую сторону проблемы. Это свойство человеческого мозга. Фокусироваться на чем-то одном и игнорировать все прочее. Даже рядовые сотрудники могут дать руководителю новый взгляд на проблему. Например, работники требуют увеличения заработной платы. Но если вы спросите уборщицы, какие есть проблемы, она скажет, что нет корпоративной столовой и многим приходится идти в соседний дорогой ресторан. И что более выгодно, поднять зарплату или сдать в аренду помещение под кафе со скидками для сотрудников? Не забывайте прислушиваться к мнениям других людей и не бойтесь спрашивать их советы. Ставьте личное ниже общественного. Для нормального человека общественные дела дороже личных. Стало быть, и дороже ему тот, кто воплощает собой общественный интерес. Сенека. Ставить общественное выше личного – одно из золотых правил стоицизма. Как солдат должен уметь пожертвовать собой ради страны, которую защищает, так и руководитель должен быть готов жертвовать своей выгодой, если она негативно отразится на подчиненных. Ведь все царства, компании и армии состоят из живых людей. И благо этих объединений — это благо не избранных единиц, а всех, кто вносит свой вклад. Контролируйте уважением, а не страхом. Как говорил Сенека, справедливому царю оружие нужно, чтобы укрепить мир, а тирану — чтобы сдержать ненавидящих. Он часто писал о том, насколько важно руководителю опираться не на страх, а на уважение. Эти слова адресованы Нерону. И, как мы помним, Нерона погубило именно то, что он подчинял страхам. «Страх, — говорит Сенека, — всегда возвращается, и словно волна окатывает тех, кто его вызывает, и человек, которого боятся, никогда сам не чувствует себя в безопасности». Сенека говорил, что нужно править не так, чтобы при вашем приближении люди разбегались, а так, чтобы они приходили к вам, как к солнцу, погреться и готовы были, если что, и жизнь отдать ради общего блага. При справедливом и разумном правителе люди чувствуют себя спокойными, уверенными в завтрашнем дне. И он чувствует себя спокойным, ведь его охраняют его собственные поступки, за которые люди ему благодарны. И если понадобится, то подчиненные будут его защищать не из страха, а из благодарности. У царствующего мирно и спокойно помощники преданные, поскольку помощь их нужна для общего благополучия. Воин гордится собой, видя, что служит безопасности народа, и легко терпит любой труд, как если бы охранял собственного отца. А тому другому, жуткому и кровавому, даже собственная охрана служит неохотно. Сдерживайте гнев. У большинства в жизни есть кто-то, кто от них зависит. У руководителя — служащие, у взрослого человека — дети или пожилые родители. Даже у ребенка есть кошка или собака. И вот в чем беда. Если вы вылите свой гнев на равного, он сможет себя защитить и даже даст сдачи. Но могут ли защититься те, кто зависит от вас? Чем сильнее мы можем навредить, тем сдержаннее должны быть, говорит Сенека. Если вы руководитель, то у вас есть не только власть над подчиненными, но и ответственность перед ними. Жестокость частного лица наносит посторонним ничтожный вред. Свирепость же князей хуже войны. Есть еще одна причина не управлять с помощью гнева. Такое управление неэффективно. Как говорил мне один знакомый руководитель, ходить и покрикивать может и приятно, потому что ты чувствуешь себя важным человеком, который занят делом. Но правда в том, что это иллюзия деятельности. Ты покричишь, сегодня они извинятся, а завтра все повторится. Нужно просто посмотреть, какие проблемы есть в рабочем процессе, и рационально устранить их, а не тратить свое время и внутренние ресурсы на гнев. Будьте сдержанным на работе. Царю необходимо самому сохранять воздержанность и того же требовать от подданных. Ибо нравственная расслабленность – погибель и для правителя, и для его подданных. Гай Музони Руф. По мнению Музония, руководитель должен быть разумным и сдержанным в желаниях и их проявлениях. Нехорошо, если он позволяет себе напиваться или спать с сотрудниками. И тут проблема даже не в его моральном облике. Его моральный облик — это его дело, а в том, как такие поступки влияют на атмосферу в компании. Мне довелось работать в одной компании, которая буквально была выстроена на постельных интрижках. Юридической защитой компании занимался нынешний любовник руководительницы. Денежные ресурсы находил прошлый. В руководстве сидел еще один бывший любовник. С ним работал его сын и любовница сына. Половина офиса, по примеру руководительницы, состояла в отношениях друг с другом. В итоге это зачастую провоцировало обиды, которые отражались на рабочем процессе. Один игнорировал рабочие задачи от коллеги, потому что она ему отказала. Другую нельзя было трогать, потому что она узнала, что тот спит с третьей. Четвертые вообще сбежали непонятно куда на пару часов. Кроме того, продвинуться в этой компании можно было только через постель. Были талантливые люди, которые много лет ждали повышения, но каждый раз повышали других. Так что если вам говорят, что моральный облик компании никак не влияет на ее работу, не верьте. Верьте стойкам. Невоздержанность на работе – зло. Умейте делегировать. «Не стыдись прибегать к помощи других», — советовал Марк Аврелий. «Тебе предстоит выполнить свою задачу, подобно воину при штурме стен. Что, если ты вследствие хромоты не сможешь один влезть на стену? А при помощи других это могло бы удаться тебе». Умение делегировать нужно каждому руководителю, потому что, как бы нам ни хотелось верить в обратное, мы не можем успеть все на свете. Когда люди говорят «мне проще сделать все самому», это чаще всего правда. В краткосрочной перспективе так действительно проще и быстрее. Но подумайте о долгосрочной перспективе делегирования. Да, сейчас придется выделить время, чтобы обучить себе маленьких миньонов для конкретных задач. Но в будущем они возьмут на себя все задачи такого типа. Буквально вчера я разговаривала с братом, который по моему совету научился делегировать мелкие задачи. Вы бы видели, как горели его глаза. Все ли у него получилось с первого раза? Как бы не так. Одному парню пришлось 6 раз объяснять, что нужно сделать. Однако, когда его ребята все поняли, процесс пошел гораздо быстрее. У брата ушло ощущение, что все вокруг бездельники, один я работаю. Вот какой совет записал в дневнике Марк Аврелий. Хватит ли моих душевных сил для этого или же нет? Если хватит, то я воспользуюсь ими для дела, как орудием, данным мне природою целого. Если же не хватит, то я уступлю это дело тому, кто сможет его лучше исполнить, если только оно не является моей обязанностью, или же свершу, что сумею, призвав на помощь того, кто, воспользовавшись и моим разумом, осуществит требуемое в данный момент общим благом. Ибо делаю ли я что-нибудь своими силами или же с помощью другого, стремиться следует лишь к тому, что требуется общим благом и согласно с ним. Будьте справедливым. «Царю не знать о справедливости постыднее, чем простому подданному», — писал Музониров. Именно на справедливости строится доверие подчиненных к руководителю. На нем зиждется желание работать в этом коллективе и здоровая рабочая атмосфера. Я до сих пор помню, как меня при первой ошибке бросили на растерзание клиенту, да еще и помогли ему втоптать меня в грязь. Руководитель, который вчера пел мне дифирамбы за отличную работу, сегодня рассказывал о моей глупости и некомпетентности. Из этой компании я ушла почти сразу же, хотя меня просили остаться. Плохо, когда не чувствуешь доверия к руководителю. А на другой работе, когда я ошиблась, руководитель извинилась перед клиентом и сама разобралась с вопросом. Потом, конечно, устроила мне справедливую головомойку, но только когда мы остались наедине. Больше я ошибок не допускала, а эту прекрасную женщину глубоко уважаю и помню до сих пор. Здоровая атмосфера, когда у сотрудника есть чувство защищенности и понимания. Руководитель справедлив, он не накажет без причины, но за безделье обязательно прилетит. Это прекрасно стимулирует в рабочее время работать, а не смотреть ТикТок. Справедливость ведь не только про защиту, но и про ответственность. Если работник — замечательный человек, но не выполняет свои обязанности, то нужно принимать меры. Страх обидеть — плохой советчик для руководителя, и к справедливости не имеет никакого отношения. Музониров говорил: «Царю подобает, или ему даже просто необходимо, осуществлять справедливость среди своих подданных, так, чтобы никто не получил ни больше, ни меньше того, что заслужил, и чтобы получил соответствующую награду или соответствующее наказание». Будьте милосердным. Милосердие — это мягкосердечие высшего по отношению к низшему в определении наказаний. Или умеренность, отменяющая часть заслуженного по справедливости наказания. Сенека написал для своего воспитанника Нерона трактат о милосердии. В нем он подробно описал, что случается с царями, которые укрепляют свою власть жестокостью. Нерон поступал ровно так, как его предостерегали не поступать. И получил именно те последствия, о которых писал Сенека. Отчаяние, ненависть подчиненных и ужасную смерть. Милосердие зачастую может принести выгоду гораздо большую, чем наказание. Глупо дозволять своим сотрудникам делать все, что угодно и садиться вам на шею. Но еще глупее мстить за каждую, даже самую маленькую обиду. Как говорил Сенека, милосердие — залог не только почета, но и безопасности. К тому же слишком часто практикуемая суровость перестает вызывать доверие, теряя тем самым свое главное лечебное свойство. Возмездие преследует две цели — успокаивает обиженного и обеспечивает ему безопасность в будущем, пишет Сенека. Поэтому наказание нужно, чтобы предотвратить повторное возникновение проблемы. Имеет ли смысл наказывать ребенка за то, что он разбил вазу? Если вы запретили ему играть в комнате с вазой, а он нарушил запрет, то смысл есть. А если вы сами поставили вазу на проходе, то ребенок не виноват. С помощью наказания вы просто выплескиваете на него свои негативные эмоции. 20 правил императора. Приемный отец Марка Аврелия, император Антонин Пий, учил своего наследника, что настоящий руководитель должен: первое – не быть строптивым и вздорным, терпеливо переносить упреки, не отвечать на них тем же. Второе – быть твердым в решениях, которые принял после тщательного размышления. Быть настойчивым в разумных делах. Третье – быть равнодушным к почестям, презирать славу. Четвертое – чуждаться лести. Пятое – быть работящим и старательным. Шестое – обращать внимание на каждого, кто может предложить что-либо для общей пользы. Седьмое – каждому давать то, что он заслужил. Восьмое – понимать, где нужна строгость, а где мягкость. Девятое – тщательно изучать обстоятельства перед тем, как принимать решения. Во время совещаний он, Антонин Пий, упорно настаивал на исследовании всех обстоятельств дела и не спешил положить конец обсуждению, довольствуясь первым встретившимся решением. Десятое. Стараться предусмотреть то, что можно. Одиннадцатое. Не стремиться понравиться своим подчиненным и не заискивать перед ними. Не пытаться стать таким же, как все, а мыслить здраво и не гоняться за новшествами. 12. Брать то, что есть, и не желать того, чего нет. 13. Быть общительным и обходительным, но не чрезмерно. 14. Признавать, когда кто-то в чем-то лучше него, и использовать это. 15. Стараться, чтобы каждый занимался тем, к чему у него есть способности. 16. Быть бережливым в расходах. Сознавать уровень своих потребностей и не быть чрезмерно расточительным. Быть скромным в том, что требуется для жизни, в ложе, в пище и услугах. 17. Быть вежливым. 18. Быть верным и ровным в дружеских отношениях, чтобы они знали, что от него ожидать. 19. Выслушать того, кто против его мнения, и если это предложение лучше, принять его. 20. Быть благочестивым и в то же время чуждым суевериям.